Дру-у-у-у. Гигантская дверь распахнулась, и за ней обнаружился король собственной персоной. Прежде всего, спасибо, что согласились на мою необоснованную просьбу. Лицо Курта III, короля Милтара, было куда более изможденным, чем обычно. В его мудрых фиолетовых глазах читалась сильная усталость, а его яркие золотистые волосы утратили свой блеск. Впрочем, было слишком много вариантов, чтобы угадать причину его усталости. Маги подошли ближе, собираясь исполнить стандартное приветствие, однако Курт лишь взмахнул левой рукой, останавливая их. «Нет никакой необходимости в этих формальностях. Мне не стоило беспокоить вас сразу же после того, как вы встали с постели. Я хотел дать вам еще несколько дней на то, чтобы прийти в себя, но, к сожалению, королевские обязанности не ждут. Никаких проблем, ваше величество. Благодарю за такие слова. Я уже ознакомился с отчетом мастера Белой башни, но только вы знаете, что произошло после смерти Бландила. Пожалуйста, расскажите мне об этом. И для этой роли Теодор подходил лучше кого бы то ни было». «Конечно». Тео шагнул вперед и пристально посмотрел на Курта. Возможно, королю тоже довелось пережить тяжелые дни, из-за чего он стал казаться старше своего возраста. «Тем не менее, перед этим я должен кое-что вам рассказать. Несмотря на всю свою решимость встретиться с королем и снискать сотрудничество с ним, он до сих пор не мог избавиться от определенных колебаний. В конце концов, он скрывал истину о нескольких годах своей жизни. Нелегко было рассказывать об этом правителю страны, с которым у него не было таких близких отношений, как с Вероникой. Вшух, и вот, словно сумев понять его неуверенность, она взяла Теодора за руку. Почувствовав ее тепло, Тео в конечном итоге все-таки сумел расслабиться. Она, Вероника, была рядом с ним. А раз так, чего еще ему бояться? Ваше Величество, я, Теодор Миллер. А затем Теодор перешагнул через стену, которую сам же и построил для окружающих его людей. Глава 300. Шрамы Победы. Часть 4. Гримуары. Магические создания, появляющиеся в форме книг и зачастую приводящие к необратимым бедствиям. Само их существование было словно издевкой над здравым смыслом смертных. Ни один из ныне живущих магов не мог объяснить способы их создания, а все дошедшие до нынешних времен записи рассказывали лишь о шрамах, оставленных ими после себя. Другими словами, владельцы гримуаров по всему миру становились причиной массовых смертей и несчастий. Чтобы убедиться в этом, достаточно было просто вспомнить Джованни, маг, исследовавший руины во владениях Миллеров. Именно ему не посчастливилось обнаружить гримуар, поклонение смерти, который превратил его в чернокнижника, повелевающего ордами нежити. Если бы не Теодор и Рэндальф вместе со своими наемниками, месяцем спустя в Милтаре произошла бы настоящая катастрофа. Теодор Миллер понимал риски раскрытия этой правды лучше кого бы то ни было, но он все-таки рассказал Курту истинную историю о себе самом. Владелец гримуара, покачал головой Курт, поглаживая свой подбородок, забавно сейчас об этом вспоминать, но именно этот вариант мы считали одним из наиболее вероятных. Это значит, человек, практически 5 лет проведший на 2-м круге, внезапно опережает лучших гениев королевства, причем делает это всего за несколько месяцев. Такой прогресс естественно подвергать сомнению. Все было так, как и сказал король. В конце концов, кто мог себе представить, что Теодор Миллер, извечный второгодка Академии Бергена, сумеет выиграть у преемницы Бландила Адрункуса. Вне всяческих сомнений, его учитель, Винс Хайдель, был очень талантливым магом, но даже он не мог сравниться с величайшим волшебником королевства. Возможно, все следовало списать на то, что после нескольких лет сна в юном ученике наконец-то проснулся талант выдающегося волшебника, но этого было недостаточно для того, чтобы Теодор перепрыгнул через столько стен за такой короткий промежуток времени. Причем речь шла вовсе не о 3-м и 4-м круге. Вопросы стали появляться, когда Теодор Миллер преодолел 5-й круг. Это была стена, которую волшебники часто называли вратами старших магов. Для такого, как он, было попросту немыслимо перепрыгнуть через эту преграду, да еще и в такие рекордные сроки, без какой-либо посторонней помощи. Итак, за этим должен был стоять либо гримуар, либо сокровище национального масштаба. Мы не знали этого доподлинно, но твой случай не беспрецедентен. 200 лет назад, семьей мастер Красной Башни тоже был владельцем гримуара, который назывался «Злая лампа». Согласно историческим сводкам, Этот гримуар был похож на гигантское пламя и снабжал своего пользователя магической силой для многократного использования огненной магии 8-го круга. Ясно. В спокойной реакции Курта не было ничего странного, поскольку подобный прецедент уже существовал. В конце концов, гримуары были способны не только вызывать катастрофы, а потому роль правителя заключалась в том, чтобы найти способ правильно воспользоваться ими. Теодор понял, что упустил этот факт, а потому на мгновение замолчал. А затем Курт устало рассмеялся и добавил: «В этом нет ничего сверхнеобычного. Кроме того, маг с гримуаром ценнее любого национального сокровища. Если этот секрет раскрывается до того, как владелец гримуара оказывается достаточно сильным, то какие-нибудь идиоты пытаются выкрасть его, не понимая, что это бессмысленно. Итак, твое поведение было достаточно разумным. Спасибо, Ваше Величество. В качестве доказательства моего признания твоего правильного поведения я не стану расспрашивать тебя о гримуаре. Более того, основываясь на услышанном, осталось еще несколько нерешенных проблем». Курт был полностью прав, а потому Теодор согласно кивнул. «Да, остатки чернокнижника, которого я освободил, по-прежнему остаются в этом мире. Кроме того, я не могу подтвердить смерть 1-го меча Империи Андрас, Крауда фон Рассела. Да, мы не можем закрыть глаза ни на один из этих фактов. Джерем был сильно поврежден Митрой, но, как бы там ни было, чернокнижник 9-го круга по-прежнему оставался ходячей катастрофой. Сила бледного всадника и нежити крайне тревожила Теодора. Крайне важно было как можно скорее вырвать им корни. По сравнению с этой проблемой, опасность со стороны Крауда имела несколько меньший приоритет. Тем не менее, к такому человеку, как он, тоже нельзя было относиться легкомысленно. Он обладал достаточной силой, чтобы перевернуть ход войны, которая почти закончилась. Если относиться ко всему этому небрежно, можно было накликать на свою голову не меньшее несчастье, чем те, которые удалось предотвратить. Как бы там ни было, но ужасная Северная война оказалась всего лишь экспериментом гримуара. Это правда, которую нельзя оставлять в истории. Да, я тоже так считаю. Даже не знаю, радоваться мне, что все закончилось, или злиться из-за количества работы, которую нужно сделать. Кажется, вес короны только увеличился, ухмыльнувшись, произнес Курт. Он был рад, что многовековая война наконец-то подошла к концу, но ему было грустно, что все это кровопролитие было всего лишь игрой, ведомой другим существом. Теодор впервые видел Курта именно таким. Мудрый король Милтара, тот, кто возглавлял магическое королевство, говорил с ним абсолютно искренне. Была ли тому причиной усталость, или же, кажется, я понял. Теодор наконец осознал положение, в котором находился. Бландилла больше нет, а Вероника привязана ко мне. Пусть это и непреднамеренно, но я поглотил всю власть в Милтаре. Один из двух магов, поддерживающих Милтар, погиб, в то время как другой стал целиком и полностью зависим от Теодора. Кроме того, Теодор Миллер перешел на 8-й круг, а потому теперь он был единственным, кого можно было поставить даже выше самого Курта. Вне всяческих сомнений, именно он стал верховной властью Милтара. И вот, столкнувшись с этим, у Курта осталось всего два варианта. Нет, на самом деле, он был только один. Теперь он должен был стать максимально искренним и открытым по отношению к Теодору, не утаивая от него никаких государственных вопросов. Если бы он попытался оттолкнуть Теодора от королевства, то потерял бы слишком многое. Альянс с Эльфхимом, построенный исключительно благодаря действиям Теодора Миллера. Альянс с Остином, невозможный без помощи Аквила. Два волшебника 8-го круга. Для Милтара, получившего в этой войне ощутимый урон, подобные потери означали катастрофическое снижение национальной мощи. Ну, в первую очередь я и сам не хочу отсюда уходить. При желании Теодор мог бы отказаться от королевства Милтар и найти себе более подходящее место для жизни, однако он вовсе не хотел ничего подобного. Вместо этого, он предпочел бы договориться и взять несколько книг из нулевой библиотеки. А затем Теодор вспомнил нечто, о чем сегодня они с Куртом еще не говорили. «Ваше Величество, мастер Желтой Башни». «Да», — ответил Курт, как только услышал слова «мастер Желтой Башни», после чего прочистил горло и добавил: «Мастер Желтой Башни, а если быть точнее, Парагранум. Я знаю его личность. Это секрет, передаваемый из поколения в поколение в рамках королевской семьи. Думаю, об этом нам стоит поговорить отдельно. Ты только что проснулся, а потому тебе не стоит сильно перенапрягаться. Я в порядке. Но если такова воля вашего величества, неужели парагроном и вправду раскрыл свой секрет королевской семье? Теодор принял предложение перенести этот разговор, чувствуя некоторое любопытство. Если парагроном планировал сбежать, то сделал бы это до возвращения Теодора Миллера в Монавиль. Однако он все еще оставался здесь, а, значит, был уверен в том, что сможет убедить тебя в своей невиновности. Хорошо, думаю, на сегодня хватит. Услышав столь недвусмысленный приказ короля, оба волшебника кивнули, и неожиданная аудиенция подошла к концу. Расставшись с Вероникой, у которой, как у мастера Красной Башни, накопилось достаточно своих дел, Теодор пошел по пустынным коридорам дворца. Курт позволил ему временно избегать общения с людьми, что было весьма кстати. Думая об этом, Теа покинул основное здание дворца, где была заблокирована магия телепортации. Он собирался поскорее переместиться в свою комнату, даже несмотря на то, что это могло показаться бессмысленной растратой сил. «Пользователь», — внезапно заговорила Глаттани, — «я раньше об этом не упоминала, но мне есть, что сказать. Что случилось? Для начала, тебе не стоит беспокоиться об этом жалком колдуне, Джереми». «Что?» — рефлекторно переспросил Теа, замерев на месте. «Даже если его душа сильно повреждена, разве он не маг 9 го-круга с бесчисленным количеством нежити? Я только-только получил 8-й круг и не уверен, что смогу победить его». Теодор не то, чтобы боялся, но два монстра, вызванных Джеримом из Тартара, вполне могли составить конкуренцию нескольким магам 8 го-круга. Что, если таких монстров у Джерима сотни? Ответ был очевидным. Для противодействия такой угрозе Теодору нужно либо стать волшебником 9 го-круга, либо заручиться помощью дракона, которому не нравилось нежить. Можешь. Тем не менее, Глаттани не согласилась с этими доводами. Урон от божественной силы Митры значительно ограничил его способности. Если бы он не был при жизни магом 9 го-круга, то был бы уничтожен на месте. Такой урон невозможно восстановить за короткий промежуток времени, даже если воспользоваться поглощением жизни или другой черной магией. В ближайшие несколько лет ему будет слишком сложно использовать магию даже 8 го-круга, не говоря уже о 9-м. Итак, я могу его не бояться, верно? А что касается его нежити, я согласна с тем, что пользователь не может тягаться с ней, а потому я решила эту проблему своими собственными силами. На этот раз Теодор остановился как вкопанный. Ты справилась с ней собственными силами? Это как? Нежити, спрятанной в негативном измерении древнего колдуна, Тартаре, было достаточно, чтобы разрушить весь континент. И как же Глаттани смогла справиться с ней, не покидая ладони Теодора? Этого Теа никак не понимал. И вот, последовало длительное объяснение, в котором явственно читались нотки удовлетворения от проделанной работы. После поглощения поклонения смерти, я получила контроль над негативным измерением. Тем не менее, хозяином негативного измерения по-прежнему оставался этот чернокнижник. Таким образом, я решила попытаться выкрасть нежить, используя полномочия субмастера. Более того, если бы пользователь вдруг решил пойти по пути некроманта, я должна была как можно скорее избавиться от любых коротких путей. Это было достаточно разумно, а потому Теа кивнул головой. Итак, я съела всю эту нежить и перевела ее в очки библиотеки пользователя. Нежить была превращена в очки достижений. От изумления глаза Теодора полезли на лоб, в то время как Глаттани решила усилить эффект. К сожалению, большее количество нежити оказалось негодной к переработке, но благодаря ее количеству урожай оказался весьма неплохим. Сосуд жизни дракона Лича встречается очень редко. Химера, созданная из сердца демона, также весьма стоящий экземпляр. Таким образом, нежить предоставила даже больше очков, чем предполагалось. Как-то это смахивает на продажу краденого, пробормотал Теа, столкнувшись с таким неожиданным поворотом дел, и сколько же у меня очков. Ху-ху-ху, только не удивляйся, посмеиваясь, ответила Глаттани, 157-329. Скажи это снова, 157-329 очков, это, по крайней мере, вдвое больше того, что ты получил за Левитайна. Кроме того, общее количество превысило 200-000, а потому была открыта дополнительная функция. Мало того, что он за раз получил более 100-000, так еще и снял какую-то специальную печать. Теодору казалось, будто это какой-то сон, в связи с чем он несколько раз постучал себя по лбу. К счастью, это был не сон. И вот, когда Теодор попытался восстановить свое самообладание, Глаттани возбужденным голосом добавила: «Ну что, разве не лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать? Пойдем, я покажу тебе». Одновременно с этим перед его глазами появилось несколько уведомлений. Сумма накопленных очков достижений превысила 200 000. Обнаружена скрытая функция «Глоттони». Новая функция будет работать стабильно вне зависимости от ранга гримуара, однако пользователю настоятельно рекомендуется ознакомиться с информацией о ней. В душе «Глоттони», гримуара, собирающего силу и мудрость книг и артефактов, спят все истинные пионеры магии. Отныне вы можете использовать накопленные очки, чтобы узнать знания выдающихся магов. Зал славы открыт. Глава 301. Зал славы, часть 1. Шух. Миновав зону, блокирующую телепортацию, Теодор тут же переместился в свою комнату. Он не чувствовал себя настолько уставшим, чтобы поскорее упасть в постель. Просто ему не хотелось идти пешком. Как уже сообщил Курт, факт его пробуждения не будет предаваться огласке, а потому беспокоиться было ни о чем. Следовало бы навестить Сильвию и учителя, но с ними наверняка все в порядке. Его Величество сказал бы мне, если бы с ними что-то случилось. Больше никакая информация в Милтере не могла быть скрыта или ограничена в доступе для Теодора Миллера. Понимая это, Курт вряд ли стал бы скрывать что-то серьезное о самых близких Теодору людях. Таким образом, Теас счел, что все должно было пребывать в относительном порядке. «Глоттони, слушаю, расскажи мне про эту функцию». Зал славы, сев на стул, попросил Теа. Он несколько раз перечитал информационную сводку, но все, что в ней значилось, это упоминание о возможности получить знания других волшебников, используя очки достижений. Но каким образом он мог это сделать, и что в них входило? Эти, а также другие вопросы вынудили его обратиться за разъяснением непосредственно к самой Глоттони. Хорошо, неудивительно, что гримуар ответил так, словно только этого и ожидал. Как и следует из названия, Зал Славы – это особая функция, которая существует, чтобы сохранять души наиболее достойных магов. Эта функция применима к авторам книг, поглощенных пользователями, начиная с эпохи мифов и заканчивая сегодняшним днем. Однако данная функция затрагивает лишь самых блестящих и выдающихся магов. Начиная с эпохи мифов, верно, в их числе есть волшебник, который притащил из космоса астероид, а также маг, создавший на морском дне подводный город. Каждый из них оставил свой след в истории магии. Падение метеорита было катастрофой, непреднамеренно вызванной великим магом во время исследования звезд и прочих космических тел. Легендарный подводный город, известный как Атлантида. Легенды гласили, что это был остров, погруженный под воду руками самого Атласа. Некоторые из этих великих волшебников были алчными и злыми, в то время как другие были достаточно хорошими и миролюбивыми. Однако для Глоттони их сущности не имели никакого значения. Его интересовали лишь знания, которыми они обладали. Таким образом, жадный гримуар собрал души более 100 великих магов. Часть из них была врагами его пользователей. Некоторые же были их учениками или героями, которые сражались с ними бок о бок. Зал славы был чем-то вроде истории Глоттони, корни которой уходили в далекое прошлое. «Я смогу учиться у них?» – спросил Теодор, не скрывая своего удивления. «Если захочешь. Также, если у тебя будет достаточно очков достижений, ты сможешь получить помощь». «Помощь?» – что-то вроде ответов на мои вопросы. «Вопросы и ответы – самое простое из того, чем они могут тебе помочь», – двусмысленно ответила Глоттони. «Как насчет того, чтобы попробовать это самому?» «Прямо сейчас?» «Да. Мне кажется, ты уже знаешь, чего хочешь». Теодор был слегка обеспокоен, но его колебания продлились недолго. Он должен был испытать новую функцию, кроме того, ему меньше всего сейчас хотелось выходить из своей комнаты. Итак, Теодор встал со стула и подошел к своей кровати. В конце концов, что синхронизация, что библиотека, всегда влекли за собой потерю сознания. «Ладно, давай попробуем». «Мудрое решение», — ответила Глоттони, после чего запустила процесс. В соответствии с запросом пользователя Зал Славы был открыт. На данный момент пользователь располагает 157 329 очками достижений. Производится реконструкция Зала Славы. Завершено. Структура Зала Славы была зафиксирована в виде галереи в соответствии с предпочтениями самого пользователя. Производится подключение к Залу Славы. Как и всегда, Теодор почувствовал, как его сознание начинает засасываться. Веки непроизвольно закрылись, а его душа начала втягиваться в бесконечную дыру его левой ладони. Связь с пятью чувствами исчезла, а разница между реальностью и подсознанием размылась. Теодор был втянут в вихрь непреодолимого притяжения. Или так должно было произойти. На удивление, я чувствую себя достаточно хорошо. В отличие от прошлых погружений, Теодор оставался в сознании. Неужели это потому, что я достиг 8-го круга? Если так все дальше и пойдет, я смогу войти даже, подумал Теодор, после чего его сознание было окончательно втянуто в черную бездну. Шу-у-у. В этом ментальном мире, где отсутствовало само понятие звука, раздался приглушенный шум. Одновременно с этим на Теодора навалилась волна головокружения. Несмотря на головную боль и тошноту, Теа терпеливо перенес это, а через какое-то время все побочные эффекты перехода в иной мир исчезли. Теодор открыл глаза и огляделся. Ах, это вселенная внутри Глоттани, вокруг него было море бесконечной тьмы, наполненной блестящими бусинами света, которые мерцали, словно звезды на ночном небе. Это была огромная и пустынная вселенная. Наверное, именно такую картину представляли себе известные ученые, которые сравнивали свою планету с песчинкой в безбрежном океане. Теодор попросту не видел конца того мира, который распростерся перед ним. Это была целая вселенная, расположенная внутри гримуара, Глоттани. «Хо-хо, ты даже не потерял сознание», — похвалила его Глоттани, глядя на нее каждый день. «Ты перестаешь черпать вдохновение, но первое впечатление одинаково для любого пользователя. Магия это или наука, но твой мир еще не пришел к тому этапу, чтобы бросить вызов самой вселенной. Ты ведь тоже об этом мечтаешь, Теодор Миллер. Мне немного стыдно, но я не могу этого отрицать». Сердце Теодора билось быстрее обычного. Он думал, что мечты – это привилегия исключительно детей, но теперь в сердце Теодора горело новое пламя. Волшебник с 8 кругами мог уничтожить королевство. Однако даже такие великие маги не могли покинуть Землю и бросить вызов Вселенной. Лишь человек, который обрел истинную трансцендентность, завершив 9 кругов, мог претендовать на это право. Сквозь тернии к звездам, вспомнил Теодор одно старое высказывание и невольно сжал кулаки. «Мы на месте». Тем временем к его телу вернулась гравитация. Вах! Из-за внезапного изменения окружающего пространства, Теодор споткнулся и едва удержался на ногах. Это место. Одним словом, это был коридор. Висящие на стенах лампы производили мягкий свет, а сам коридор был достаточно широким и прямым. Под ногами Теодора оказалась красная ковровая дорожка. Нечто подобное было вполне присуще королевскому дворцу, однако, шагая вперед, Теодор увидел кое-что странное. Вдоль стен висели бесчисленные портреты. Саймон Магус, Георг Фауст, Алистер Кроули. В нижней части портретов, расположенных по левую и правую стороны коридора, были прикреплены таблички с именами. Даже если бы Теодор досконально знал историю эпохи мифов, эти великие люди все равно бы остались ему неизвестными. Теодор слышал только о Сурте, владельце Левитайна, и Парацельсе. «Можешь прикоснуться, если хочешь». В ответ Теодор осторожно приложил палец к одной из таких табличек. «Вы уверены, что хотите пробудить душу Алистера Кроули? Данная процедура будет стоить 48316 очков». «48 000?» Заикаясь, пробормотал Теодор, рефлекторно сделав шаг назад, в результате чего сообщение растворилось в воздухе. Если смертельно опасный гримуар принес ему всего 70000 очков, то эта цифра была попросту нелепой. «Мне очень жаль, пользователь, но это самый обычный уровень. К примеру, пробуждение Саймона Магуса будет стоить 150000 очков», усмехнувшись, пояснила Глоттани. «Да что же это за волшебник такой? Он находился на пике гностицизма и умер, пытаясь прорваться на 10-й круг. Тем не менее, его способности входят в тройку лидеров этого зала славы». Теодор невольно сглотнул. Он не знал, кем был Саймон Магус, но раз Глоттани удостоила его чести находиться в тройке самых выдающихся магов всех времен и народов, монстр, опережающий сильнейших архимагов эпохи мифов, очевидно, даже с помощью очков достижений пробудить такое существо было далеко не просто. В этот момент Теодор заприметил еще одну странную деталь. Почему эти портреты сияют? Некоторые портреты едва заметно светились. При этом они не отражали свет, а словно источали его сами. Более того, таких портретов было несколько. Теодор внимательно присмотрелся к ним и замер. Находясь в рамках, его приветствовали вполне знакомые ему лица. «Все именно так, как ты и думаешь. Эти портреты отождествляют магов, чьи души были найдены пользователем», подтвердила Глоттани. Слева направо висели Хитклифф, Абеноса и Мэй Парацельс. Эти волшебники и вправду были достойны того, чтобы находиться в зале славы. Авторы книг, которые я съел. Теодор смотрел на три портрета с каким-то странным чувством в груди. Между тем, Глоттони продолжала пояснять, их не нужно пробуждать отдельно, а разговор с ними практически ничего не стоит. Также с помощью очков достижений тебе будет куда легче получить от них помощь, чем от других душ. Их помощь, например, их знания. Кроме того, в силу уникальности чар каждого волшебника, трудно получить их способности даже после завершения трансмиссии. Это похоже на чудесный глаз Парацельса, который он разработал специально для себя, или на пророчество Хитклиффа. Теодор кивнул. Уникальные способности великих магов были необычными и мощными, а потому их получение явно стоило определенных затрат. Точно, глядя на портреты, пробормотал Теа, словно о чем-то вспомнив, достигнув границы смертных, вернись к мировому древу. Может, стоит поподробнее расспросить об этом Парацельса, поскольку он уже достиг 8-го круга, до трансцендентности оставалась всего одна стена. Итак, вероятно, он уже выполнил необходимые критерии, некогда озвученные величайшим алхимиком. Теодор посмотрел на портрет Парацельса. Это был достойный и преисполненный элегантности волшебник с белой бородой. Однако в его глазах читались неутолимое любопытство и игривость. «Нет, вряд ли я услышу тот ответ, который хочу», — подсказала Теодору его интуиция. Все, что Парацельс хотел сказать Теодору Миллеру, он уже ему сказал, а потому не стоило впустую тратить очки достижений. Таким образом, Теа остановился перед другим портретом и протянул к нему свою руку. «Ты хочешь получить его помощь, пользователь?» «Да, будь так добр. Я не совсем понимаю твои намерения, но это не имеет значения. Что ж, твоя просьба будет удовлетворена». Одновременно с этим появилось несколько уведомлений. «Вы воззвали к душе Хитклиффа. Данная душа была помещена в зал славы непосредственно самим пользователем. Беседа с объектом не требует очков достижений». Висящий слева портрет ярко вспыхнул, и на мягкий ковер коридора ступила чья-то тень. Это был бородатый мужчина средних лет, облаченный в белую мантию, бывший мастер Белой башни и автор книги «Облаков», Хитклифф. «Ха, все-таки ты позвал меня», — произнес волшебник, а затем, увидев Теодора, удивленно приподнял брови. «Что, ты уже достиг 8-го круга? Ученикам свойственно превосходить своих учителей, но у меня такой опыт впервые. Не думал, что кто-то из моих последователей обгонит меня. Простите, не извиняйся, все нормально. Просто мой желудок слегка покалывает от зависти», — пошутил Хитклифф, после чего спокойно кивнул. «Итак, зачем ты искал меня, младший? Теперь-то тебе вряд ли нужна моя помощь. Если бы это было так, у тебя была определенная цель, с которой он вызвал душу Хитклиффа. У меня есть к вам просьба, как к мастеру своего дела». «Хммм, мастеру своего дела?» «Да», — глубоко вздохнул Теодор, после чего добавил, глядя в туманные глаза Хитклиффа, «пожалуйста, озвучьте мне тайны, известные лишь небесам». Глава 302. Зал славы. Часть 2. «Озвучить тайны небес?» Прищурившись, переспросил экс-мастер Белой башни. «Да, это могло показаться странным, но оба собеседника прекрасно понимали, о чем идет речь. На восточном языке фраза «прочесть тайны небес» означала самое непосредственное ознакомление с небесными секретами. Эта фраза метафорически указывала на будущие события, сферу, к которой имели доступ люди, обладающие способностями к предвидению. Согласно воспоминаниям Абеноса и Мэя, величайшего шамана Востока, ознакомление с тайнами небес находилось под строжайшим табу. «Ху, все-таки ты проник в суть моей магии», — протяжно вздохнул Хитклифф, почесывая свою голову. Он не дал прямого ответа на поставленный вопрос, однако Теодор вовсе не собирался торопить великого волшебника. Уникальность магии экс-мастера Белой башни заключалась вовсе не в том, чтобы управлять ужасными штормами, а также не сводилась к использованию чего-то вроде супер-ячейки. На самом деле он обладал способностью читать будущее. Это отличалось от краткосрочных предсказаний, таких как суперчувствительность Альфреда Беллантиса. Постоянно изменяющееся будущее представляло собой колеблющуюся область, в которую смертные не имели доступа. Но после достижения 8-го круга Теодор понял суть магии Хитклиффа. Он предсказывал события, наблюдая за линиями вероятности. «Что ж, я уже умер. Посреди ничего. Только не говорите мне, разве вы не видели свое будущее? Может быть, да, а может быть, нет. Я не знаю, что именно произошло. Несмотря на то, что способность видеть будущее была достаточно редкой, это не означало, что человек мог избежать смерти, просто увидев свое будущее. Если смерть была предсказана, человеческое тело практически никак не могло этому воспрепятствовать. Так или иначе, предвидение Хитклиффа не относилось к разряду тех способностей, которые можно было получить, даже проведя трансмиссию. Сила, позволяющая читать тайны небес, была чарами исключительно Хитклиффа. Это была уникальная магия, которую он с огромным трудом сумел завершить, потратив на это почти всю свою жизнь. Что ж, хорошо. И вот, в конце концов, Хитклифф принял просьбу Теодора. Но перед этим я должен рассказать тебе об одной особенности. Чтение небесных тайн сокращает жизнь смертного. Однако я уже мертв. Ты понимаешь, что это значит? Я должен заплатить за то, что услышу. Верно. Я не знаю сколько, но будет потрачено огромное количество твоих очков достижений. Если ты не против, я посмотрю. Небесные тайны являли собой сферу, недоступную для смертных. Они содержали конфиденциальную информацию, с которой могли ознакомиться лишь трансцендентные существа этого материального мира, и то, заплатив определенную цену. Однако Теодор принял это предложение без малейших колебаний. Да, я все равно хочу это сделать. Вряд ли это будет стоить 100 000 очков. К счастью, после того, как Глоттония обокрала Тартар Джерима, у Теодора появилось достаточно много очков достижений. И вот, мгновением спустя перед ним появилось сообщение. Вы решили использовать чтение небесных тайн Хитклиффа. Данная способность обладает рейтингом в плюс. Потребление очков достижений будет разниться в зависимости от того, насколько далеко в будущее вы хотите заглянуть. Минимальный диапазон действия чтения небесных тайн – 1 месяц, а количество потребляемых очков – 3000 очков. Это было достаточно неплохо. Расходы оказались куда большими, чем Тео предполагал, но со своими 150 000 очков он все равно мог себе это позволить. Тем не менее, Теодор считал, что месяц – слишком короткий срок. Сколько очков достижений будет использовано, если он захочет заглянуть в будущее, которое наступит через 3 месяца? И вот, словно отвечая на его вопрос, перед Теодором появилось новое информационное окошко. Диапазон действия чтения небесных тайн – 3 месяца, точность высокая. Количество требуемых очков достижений – 48 000. По мере увеличения временного промежутка, количество требуемых очков достижений будет увеличиваться. Ошибка. Вы не можете установить точность предсказания на высоком уровне. Точность понижена до обычного уровня. Количество требуемых очков достижений – 24 000. Читая эти строки, Тео глубоко вздохнул. 48 000 очков за повышенную точность и 24 000 за обычную. Чтение небесных тайн требовало такого же количества очков достижений, что и пробуждение души великого мага. Таким образом, Тео столкнулся с дилеммой. Его порядком беспокоило присутствие Джерима, но в то же время ему не хотелось выбрасывать 24 000 очков на неточное пророчество. Нет, если в будущем мне грозит опасность, это того стоит, как бы там ни было. Даже Хитклифф не мог предсказывать будущее со 100% вероятностью. Но если Теодор не будет осторожен в отношении угроз, он получит еще больше урон, чем от нападения зависти. В конце концов, он смирился с этими болезненными затратами и произнес: «Что ж, сделай это, старший, пожалуйста». «Ладно, давайте-ка посмотрим, что нас ждет», закрыв глаза, ответил Хитклифф. Это явление называли взглядом в будущее, однако когда дело доходило до предсказаний, глаза становились абсолютно бесполезными. Нет, скорее они были лишь помехой. Вот почему древние пророки иногда вырывали себе глаза. Прошло несколько секунд, и экс-мастер Белой Башни в конечном итоге поднял веки, и Теодор шокированно замер на месте. Впрочем, это было естественно, поскольку глаза Хитклиффа стали совершенно голубыми, проворачиваясь в глазницах, словно шары. «Ох, ах!» – простонал Хитклифф, словно больной или умирающий человек. «Вижу, чтение небесных тайн вступило в силу. Поклоняющийся смерти будет скрываться. Вновь подымется тень ложного бога. Тот, кто пожрал останки света и был изгнан, вернется. Дерево окружат крупные птицы и змеи. Белки помогут вам отплатить за услугу». Из уст Хитклиффа прозвучало ровно 5 предложений. После этого его шепот остановился, а голубые глаза волшебника вернулись в исходное состояние. «Это достаточно расплывчато», — резюмировал Тео. «Возможно, когда он столкнется с той или иной ситуацией напрямую, эти слова окажутся ключевыми подсказками. Однако сейчас их понять было практически невозможно. Поклоняющийся смерти был, безусловно, Джеримом, однако у Теодора были сомнения относительно ложного бога, останков света, а также больших птиц и змей. То же самое можно было сказать и о белках, которые должны были ему чем-то помочь. Пророчества изначально такие. Даже в легендах нельзя встретить упоминания о пророках, которые могут с легкостью трактовать сказанное. Что, правда? Да, все так, пожав плечами, ответил Хитклифф. Что ж, на этом моя работа закончена. Очевидно, Хитклифф вновь собирался вернуться в свой портрет. Но вот, когда его облик стал уже наполовину прозрачным, Теодор прокричал нечто, о чем совершенно позабыл. «Ах, старший, у вас есть какое-нибудь неоконченное дело в этом мире?» «ХММ, неоконченное дело. Давайте-ка посмотрим», – пробормотал Хитклифф, продолжая исчезать. «Я подумаю об этом и скажу тебе позже». А затем он исчез, оставив нахмурившегося Теодора в совершенно пустом зале славы. Несмотря на то, что Хитклифф уже был мертв, его свободолюбивая личность не сильно изменилась. Вскоре Теа успокоился и перевел взгляд на два других портрета. «Есть много вещей, которые я хочу обсудить с ними обоими, но прямо сейчас лучше сосредоточиться на пророчестве. Я вызову Сеймея уже после того, как стану трансцендентным», – пробормотал Теа, после чего обратился к пустому пространству. «Глоттони, на этом все». Ответом гримуара было очередное информационное окошко. Согласно просьбе пользователя, зал славы будет закрыт. На данный момент пользователь располагает 133-329 очками достижений. Производится закрытие зала славы. На следующий день, когда Теодор был занят анализом пророчества Хитклиффа, к нему в комнату постучал слуга. «Меня вызывает его величество?» «Да, капитан Теодор», — вежливо поклонился слуга, передав сообщение Курта. «Это касается не только вас. Его величество желает видеть мастера Белой башни и всех людей, участвовавших в последней битве. Какова причина?» «Ну, это...» Слуга не был осведомлен в таких деталях, а потому Теодор понял, что должен выслушать Курта лично. Курт скрывал тот факт, что Теодор уже в полном порядке. И раз он вызвал как его самого, так и других людей, значит, дело было серьезное. «Что ж, пойдем». Теодор надел красную мантию и вышел из своей комнаты. «Следуйте за мной, пожалуйста», – проговорил слуга, ступая в трех шагах впереди него. Это должно было помочь избежать ненужного внимания со стороны других людей. Таким образом, благодаря слуге Теодор смог беспрепятственно добраться до королевского дворца и войти в зал, где должна была произойти встреча с Куртом. «Теа, ты проснулся. Рад видеть, что ты здоров. И даже мне ничего не сказал. Это уже слишком». Теодора по очереди поприветствовали Сильвия, Орта и Рэндальф. Тем временем в зал заседаний продолжали стекаться и другие люди. Удивительно, но Вероника никак не отреагировала на его появление. Однако, когда Теодор посмотрел на нее, она послала ему воздушный поцелуй. В некотором смысле так вели себя только победители. Беспорядки в зале заседаний продолжались до тех пор, пока не появился Курт, в связи с чем присутствующие тут же успокоились. «Прошу прощения за столь внезапный вызов, однако это очень серьезный вопрос, а потому я и собрал все вовлеченные стороны. Всех присутствующих объединяло лишь одно. Они были мобилизованы против Империи Андраса и вовлечены в битву против Инвиди. Помимо двух хранителей Эльфхейма, тяжелораненых и убитых, здесь присутствовали абсолютно все. Вчера вечером из Империи Андрас прибыл посланник. Один этот факт был достаточно необычным. Однако Курт не стал бы собирать такое специфическое собрание, если бы этим все и ограничивалось. И я получил письмо с официальной печатью императора Андраса. Как и ожидалось, эти слова вызвали настоящий переполох, что было вполне естественно, поскольку император Андраса, монстр по имени Зависть, канул в небытие. Неужели Инвидия не погибла, или в Андрасе появился самопровозглашенный император, а, может быть, претендентам на трон хватило всего нескольких дней, чтобы решить, кому достанется корона. Имя этого императора также было обозначено, продолжил говорить Курт. А затем, чувствуя безмолвный вопрос в глазах присутствующих, он зачитал то, что было написано возле штампа. 19 император Андраса, Краутфон Андрас, глава 303, соглашение об окончании войны, часть 1, Краут, не было никого, кто не знал бы этого имени. Глаза собравшихся наполнились изумлением и сомнениями. Фамилия отличалась, Однако личность этого человека была очевидной. Это был одинный меч империи Андрас, ее самый сильный мечник. Присутствующие не знали, как именно это произошло, но Краудфон Рассел стал 19-м императором Андраса. Не помню, чтобы я видел его тело в горах Надун. Да, но чтобы провести коронацию всего за несколько дней, это просто смешно. Если он использовал силу, это вполне возможно. Теперь, когда почти все 7 мечей мертвы, в Андрасе нет силы, которая способна остановить его, прозвучал сквозь всеобщий гул тихий голос Орты. Все было так, как и сказал мастер Белой башни. Мечник по имени Крауд был лучшим в нынешней эпохе, а потому он вполне мог взять трон силой. Он бы и бровью не повел, даже если бы против него вышла вся армия Белфорта. Вне всяческих сомнений, Крауд был самым сильным человеком в Андрасе, а в государстве, которое было построено, опираясь на законы сильнейшего, становление Крауда императором было весьма вероятным событием. Я тоже согласен со словами мастера башни. Сидящий на троне Курт III полностью разделял мнение Орты. До сих пор под маской императора скрывался монстр по имени Инвидия, а потому Крауд не имел возможности бросить ему вызов. Но теперь, когда Инвидия погибла, все препятствия на пути у Крауда исчезли. Кроме того, национальные идеалы империи Андрас предполагают, что править должен сильнейший, а потому никакого восстания не будет. Верно. С этого момента мы должны признать его императором Андраса и отреагировать на его письмо, основываясь на соответствующих стандартах. Положение Одинго меча среди остальных 7 было просто великолепным, но оно было несравнимо с властью императора. Вот и вес письма, написанного Краудом фон Расселом и Краудом фон Андрасом, был сопоставим с разницей между небом и землей. Крауд, император Андраса, попросил прекратить огонь, чтобы обсудить все дальнейшие условия, глядя на письмо в своей руке, проговорил Курт. Прекратить огонь, чтобы положить конец войне, прекращение огня и прекращение войны. Значение этих слов было похожим, но в то же время существенно отличалось. В ответ на вопрос Орты Курт утвердительно кивнул головой. Судя по всему, речь идет о предварительных переговорах. Он знает, что если мы продолжим войну, империя Андрас обречена. Империя уже была побеждена, и все это прекрасно понимали. Пусть Крауд и выжил, но без 7 мечей у империи нет ни малейших шансов. Ферз стал королем, однако он не в том положении, чтобы действовать в соответствии со своими пожеланиями. Он больше ни козырей не имеет возможности изменить ситуацию. Справедливое замечание. Император являлся сильнейшим мастером меча, но в то же время вынужден был нести бремя правителя. Возможно, у Андраса был бы какой-то шанс, если бы в живых осталось хоть несколько из 7 мечей империи. Однако лишившись ладьи, коня и слона, король становился практически безоружным. Впрочем, Крауд и сам прекрасно понимал, что империя Андрас повержена. Таким образом, он запросил скорейшее прекращение боевых действий с целью обговорить некоторые условия. Что ж, а теперь я зачитаю содержимое. Наконец-то встреча подошла к своему кульминационному моменту. Я надеюсь, что Андрас и Милтард ведут свои войска и смогут найти возможность обсудить полное окончание войны в северной части Сипатской пустоши, которая является пограничной зоной между нашими королевствами. В качестве непосредственного представителя Андраса прибуду я, Крауд. Кроме того, я хочу признать наше поражение в этой войне и сделать несколько следующих заявлений. Курт сделал небольшую паузу, после чего продолжил. Первое. Империя Андрас обещает отказаться от статуса империи. Отныне это государство будет представлять собой автономный регион, где смогут жить люди этнических меньшинств, которые хотят свободы и покоя. Второе. Империя Андрас передаст 30% территорий, граничащих с королевством Милтар, и навсегда откажется от права претендовать на них. Выбор территорий предоставляется самому Милтару. Третье. Я хочу подписать полупостоянный договор о ненападении между Андрасом и Милтаром, а также выбрать безопасную зону, где мы сможем торговать. Я надеюсь, что между нашими странами установятся дружеские и добрососедские отношения, в связи с чем на протяжении последующих 10 лет Андрас обязуется взять на себя уплату всех пошлин и торговых сборов на товары, проходящие через обозначенную зону. Итак, теперь мы можем обсудить эти условия. После того, как Курт закончил читать письмо, выражения лиц у присутствующих на заседании кардинально изменились. Условия неплохие. Нет, пытаться выторговать нечто большее практически невозможно. Андрас доминировал на северном континенте благодаря своей территории и населению. Теперь они отказываются и от того, и от другого. Фактически, они намереваются положить конец северному конфликту, словно представляя всеобщее мнение, заявил Орта. Некоторые хотели бы продолжить войну до абсолютной победы, но люди, собравшиеся здесь, были далеко не глупцами. Даже если они продолжат военные действия и смогут подчинить империю Андрас, у них попросту не хватит ресурсов, чтобы контролировать столь обширные земли. Но все складывалось совершенно иначе. Если королевству Милтар добровольно передадут 30% всех земель, этого будет вполне достаточно, чтобы восполнить потери, понесенные Милтаром за время прошедшей войны. Андрас должен был стать автономным государством и сконцентрироваться на торговле. Это была самая что ни на есть окольная декларация о капитуляции, подразумевающая лишение себя всех притязаний. Империя Андрас сможет пережить конец этой войны, но она больше никогда не опередит Милтар. Вот почему на лицах присутствующих застыло столь удивленное выражение. «Кстати, есть еще одно условие», — добавил Курт, повернувшись к Теодору. Император Краут потребовал, чтобы в переговорах принял участие Теодор Миллер. Вне зависимости от того, будешь ты являться лидером или просто членом делегации, он хочет поделиться с тобой какой-то историей. Возможно, это как-то связано с бывшим императором Андраса. Выбор за тобой. Я, Тя на мгновение задумался. Ему и вправду было интересно, какую информацию хотел ему сообщить Краут. Также было вполне очевидно, что этот разговор будет каким-то образом касаться Инвиди. Вместе с этим, если бы Инвиди действительно хотела убить его, то Краут бы гарантированно погиб еще в горах Надун. Таким образом, необходимо было понять, как именно он стал императором. «Я готов выступить в качестве члена делегации. Ваше Величество, в целях безопасности я буду сопровождать его», подняв руку, провозгласила Вероника. В этом и вправду был смысл. Краут, возможно, и стал императором, но все равно оставалась возможность, что он хочет отомстить Теодору Миллеру. Тем не менее, он ничего бы не смог сделать сразу двум магам 8-го круга. «Да, пожалуйста», — согласился Курт, — «новое соглашение будет подписано ровно через 2 недели. Теодор и Вероника назначаются руководителями группы. Мастер Белой Башни, пожалуйста, помогите им провести все надлежащие приготовления, если это потребуется, а пока что можете расслабиться и отдохнуть». «Да, Ваше Величество, надеюсь, что это соглашение принесет Северному континенту долгожданный мир. Мне стыдно вновь полагаться на тебя, так что после того, как все закончится, я гарантирую надлежащую компенсацию». На этом встреча так же внезапно закончилась, как и началась. 2 недели. Это было как много, так и мало, однако для Теодора был ценен каждый спокойный день. Первым делом он сбежал из дворца и телепортировался в окрестности столицы. Пунктом назначения было новое поместье Миллеров, которое он уже давно планировал посетить. Стражники были удивлены неожиданно появившимся гостем, но когда они увидели мантию новоприбывшего, их глаза и вовсе полезли на лоб. Вы кто? Кхек, это мантия. Ох, неужто это вы, главный маг Теодор? Нет, маркиз Миллер. Отвечать словами не было ни малейшей необходимости. Теодор кивнул, и стражники ему немедленно отсалютовали. Это была вполне нормальная реакция. Как герой Милтара, Теодор был человеком, имя которого было на слуху в любом оживленном регионе королевства. Он этого не знал, но популярность Теодора уже давно обогнала короля. «О, боже, неужели это ты?» Как только Тя вошел в гостиную, его тут же обняли женские руки. Теплый и знакомый запах мгновенно разоружил Теодора. Теперь она могла использовать парфюмерию и косметику, поскольку Миллеры были удостоены высшего дворянского звания, однако его мать осталась все той же дорогой. «Ля, Тя вернулся!» Не разжимая объятий, прокричала мама Теодора. «Кто? Что? Братик? Это действительно братик!» За прошедшее время его отец немного полысел, в то время как младший брат Теодора, Леонардо, порядком подрос. Семья Тя в мгновение ока собралась вокруг него. После долгой разлуки ему было слегка неловко, однако его родители и братик разговаривали с ним так, словно никогда и не расставались. Затем последовали расспросы о достижениях Тя и рассказы о последних новостях. Теодор немало удивился, услышав, что у Леонардо обнаружились неплохие задатки к искусству владения мечом. В самом деле, да, он днями напролет играет во дворе со своим деревянным мечом. Что сказал рыцарь, который его обучал? Точно, он сказал, что хочет, чтобы Лео был его учеником. А во, Лео, может, у тебя и вправду есть хорошие способности? Спросил Тя, похлопав по голове своего младшего братика, отчего тот смущенно захихикал. Для мальчика похвалы от своего старшего брата явно были в диковинку. Одобрительно глядя на Лео, Теодор подумал, что нужно будет обязательно удостовериться в подлинности этого рассказа. Если все это окажется правдой, и у его брата действительно обнаружится талант, тогда Тео порекомендует для него подходящего учителя. Неужели у тебя есть кто-то на примете? Да, причем целых два варианта. Естественно, ими были Рэндальф и Ребекка. Один из них был мастером меча, в то время как другая пребывала в шаге от стены, ведущей к царству мастеров. Они оба стали бы подходящими учителями для Леонардо. Тем не менее, Рэндальф хорошо проявил себя на войне, а потому его, вероятно, удостоит высокого дворянского титула. Такой человек не мог стать наставником для маленького мальчика. Думаю, стоит попросить об этом Ребекку. Возможно, все было бы иначе, если бы она уже стала мастером, как и ее брат, но с ее нынешними способностями она попросту не могла сопровождать Теодора. Таким образом, куда эффективнее было сделать ее учителем Леонардо и поручить ей защиту его семьи. На этом все его беспокойства подошли к концу, и Тео наконец-то смог насладиться свободным временем вместе со своей семьей. А затем наступил следующий день. Позавтракав со своими родными, Теодор вернулся в Монавилле и направился в больницу, просматривая таблички с определенным именем. Несмотря на то, что он мог узнать всю необходимую информацию у секретаря, Теодор не хотел привлекать ненужного внимания. Винс Хайдель вскоре Теодор нашел то, что искал. «Я захожу», – произнес он и вошел, не став дожидаться ответа. Его учитель, которого он не видел уже несколько месяцев, лежал на кровати. Винс Хайдель, ветеран, боевой маг, выглядел изможденным, но Теодора поприветствовал с редкой для него широкой улыбкой. «Ага, а я все гадал, кто это настолько невежественный? Я слышал о твоих подвигах. Ты отлично поработал, учитель. Только не вздумай жалеть меня. Я сражался на поле боя, а потому этот результат вполне закономерен. Скорее, я горжусь тем, что пережил эту войну». В его словах была доля истины. Факт того, что он выжил после нападения Инвиди и нескольких мастеров меча, уже сам по себе был чудом. Что сделано, то сделано. Отныне Винс Хайдель будет жить как обычный волшебник, а не как боевой маг. Возможно, я смог бы каким-то образом компенсировать этот недостаток, но мне никогда не нравилось сражаться. Мне будет вполне достаточно маленькой библиотечной комнаты, пера и пергамента. Ну а твои рассказы целиком и полностью заменят мне любые авантюры, бодро произнес Винс, кивком головы указав на свою отсутствующую левую ногу. Предвкушая проведение глубочайшего анализа древних языков и переосмысление быта древних цивилизаций, Винс рассмеялся, словно и вправду был счастлив. Его лицо искренне показывало, что его ничуть не заботит потерянная нога. В конце концов, улыбнулся и сам Тео. Вес эликсира в его кармане был попросту невыносим. Но даже если бы он отдал его Винсу, тот бы просто махнул рукой и посоветовал использовать эту ценную вещь для куда более важных ситуаций. Теодор Миллер уже давно понял, что его учитель, Винс Хайдель, был именно таким человеком. Даже не знаю, кто о ком больше беспокоился все это время. Теодор снял мантию и уселся на стул рядом с кроватью. Он позабыл о всех мрачных историях и завел со своим учителем самый обыкновенный разговор. Он пришел к Винсу в полдень и ушел лишь тогда, когда солнце уже скрылось за горизонтом. До обозначенного дня Тео успел встретиться и с другими людьми. Он навестил раненых эльфов и утешил Сильвию, опечаленную смертью дедушки. Также он разделил радость победы со своими коллегами и поговорил со старейшинами магического сообщества. А затем наступил тот самый день. Глава 304. Соглашение об окончании войны. Часть 2. Сипатская пустошь. Это была нейтральная зона, разделяющая северную и центральную части континента и не принадлежащая ни одному из государств. Здесь круглый год дули сухие ветра, а в небе не появлялось ни облачка. Это была самая настоящая пустошь, в полном смысле этого слова. Даже кочевники избегали появляться здесь, предпочитая странствовать по другим частям континента. Вжу-у-у-у. Однако в последнее время западные ветра стали приносить с собой немного больше влаги, чем обычно. И началось это после того, как скончался песчаный дракон, пустыня. Некоторые люди знали эту историю, но большинство из них все списало на обыкновенные прихоти природы. Как бы там ни было, но здешний климат постепенно менялся. Пройдет еще немного времени, и эти земли больше нельзя будет называть пустошью. Семена брошенных путниками остатков фруктов прорастут и дадут жизнь деревьям, а почва перестанет быть сухой и безжизненной. Подобные изменения невозможно было ощутить всего за пару лет, но уже через столетие сипотская пустошь преобразуется в сипотские равнины. Однако эти посетители прибыли сюда, не дожидаясь истечения 100 лет. Вшух, блеснула яркая вспышка света, и на земле появился величественный магический круг, которого здесь никогда прежде не встречалось. В отличие от одноразовых магических кругов, которые исчезали сразу же после прибытия заклинателя, этот позволял перемещаться в обе стороны. Впрочем, Белая башня разработала эту технологию уже много лет назад. И вот, появившиеся посреди магического круга люди невольно закашлялись от обилия пыли. «Кхе-кхе, нужно что-то сделать с этими пылевыми облаками», произнес молодой человек в красной мантии, после чего взмахнул рукой, ликвидировав поднятой группой пылевое облако. В группе оказалось несколько человек. Красивая девушка, облаченная в красную мантию. Мужчина с двумя мечами, закрепленными на поясе. И, наконец, волшебник в белой маске и в белой мантии. Это был момент, когда Теодор Миллер, возглавлявший делегацию королевства Милтер, сделал свой первый шаг на северной окраине Сипотской пустоши. «Удивительно», — проговорил Орта, обходя магический круг, чтобы самостоятельно проложить путь от Мановиля до Сипота. «Даже мастер Красной башни и мастер Синей башни не смогли бы этого сделать. Твои чары куда более особенные, чем я себе представлял». Так все и было. Человек, создавший этот телепортационный круг, был вовсе не мастером Белой башни, Ортой, а Теодором Миллером. «Ну, я еще учусь», — ответил Теа, глядя на свои руки. Он не задумывался о том, что нечто подобное уже было не под силу Веронике и Бландиллу. Вероятно, причина действительно крылась в его чарах, как это верно подметил Орта. «Я чувствую, что сделал шаг вперед», — подумал он, не спуская взгляда со своей правой руки. Отпечаток Умбры, татуировка, придававшая ему сил, исчезла. Конечно, это не означало, что Теодор потерял способности. После того, как он достиг 8-го круга и спас душу Вероники, эта метка больше не появлялась на его коже. Умбра словно растворилась в нем, благодаря чему процесс взаимодействия с ней стал более естественным. Более того, использование Умбры базировалось на пространственных принципах, а потому у Теодора не было проблем с пониманием пространственной магии. «Прошло всего 2 дня, но Теа уже стал лучше тебя, ну и дела», — проговорила стоящая рядом Вероника. «Я не пытаюсь тебя поддеть, но разве не слишком поздно этому удивляться?» Покачав головой, возразил Рэндальф. «Да уж, действительно, Теодор призвал дракона, забытого бога и оживил древнего колдуна. Как и сказал Рэндальф, удивляться его прогрессу в пространственной магии было уже слишком поздно. Кажется, Андрас прибыл сюда первым. Использовав магию левитации, Теа произвел осмотр территории и вскоре нашел флаг империи Андрас. Он развивался над великолепным и недавно построенным зданием. На безжизненном пустыре появилось строение, чья архитектурная форма полностью выдавала принадлежность Андрасу. А еще внутри этой башни ощущалось чье-то знакомое присутствие. Их ожидал сильнейший меч империи по совместительству ее император. Нас заметили. Как и сказала Вероника, Крауд практически сразу же зафиксировал их прибытие. Император находился на самой вершине этой диковинной башни, однако магам, которые были способны летать, словно птицы, ни к чему было подниматься по лестнице. Что касается Рэндальфа, его просто можно было взять с собой. И вот, в небо взмыли тени 4 человек, которые вскоре опустились в пункте назначения. «Тутух, вы пришли, дорогие враги», — поздоровался с ними Крауд, которого ничуть не удивило ни их прибытие, ни способ, с помощью которого это было сделано. У императора были черные волосы и бирюзовые глаза, которые ничуть не дрожали даже несмотря на представшую перед ним силу. 19-й император Андраса стоял перед ними полностью безоружный. «Ты не боишься, что, если мы попытаемся тебя убить?» Не удержавшись, спросила Вероника. «Это битва, в которой мне все равно не победить, а потому я решил, что лучше прийти с голыми руками», — открыто сказал Крауд. Теодор чувствовал какое-то странное доверие к этому человеку, который не скрывал своих намерений, а потому спросил: «Ты действительно хочешь прекратить эту войну?» «Я думаю, что другого варианта у нас просто нет. Если мы продолжим сражаться, империя будет повержена. Возможно, нам удастся нанести болезненный удар Милтору, но какой ценой?» Он не врет. Получив еще одну божественную силу, Теодор обрел способность видеть, когда человек лжет, а когда говорит правду. Чувствуя, что Крауд говорит от всего сердца, Теодор на мгновение замолчал. Данное соглашение сулило принести огромную пользу не только Андрасу, но и Милтору. Даже если магическое королевство приняло бы решение сражаться до самого конца, война все равно повлекла бы за собой ненужные жертвы и снижение национальной мощи. Также существовала высокая вероятность того, что к тому времени, как Андрас будет полностью разрушен, выгоды от победы будут слишком незначительными. Это была возможность полностью избавиться от цепей ненависти, сковывающих два народа из-за действий Энвиди. Однако у меня есть вопрос, на который я хочу получить ответ до того, как мы начнем переговоры, холодно произнес Теодор, неожиданно сменив тему. Ты, кто ты на самом деле? Краут каким-то образом избежал смертельной хватки Энвиди, которая могла с легкостью уничтожить группу Теодора. Гримуар был настоящим чудовищем, которое смогло отразить атаку даже древнего бога, Наудергитлама. Единственным возможным вариантом, при котором Краут мог выжить, это принятие завистью решения пощадить его. Таким образом, Теодор должен был выяснить, почему это произошло. Достаточно было и одного монстра, который на протяжении 5 столетий прятал свой истинный облик под маской императора. Эх, пройти столь длинный путь только для того, чтобы скрывать это, было бы попросту глупо. Впервые за все время на лице Крауда появились какие-то эмоции, и они явно выражали глумление над самим собой. Я, всего лишь отходы. Что? В унисон переспросили все 4 гостей. Остатки, которые не смогла поглотить Энвидия, ненужные ей эго, силы и воспоминания. Если говорить более откровенно, я, пищевые отходы. 500 лет, нет, считая с начала основополагающего периода, прошло уже практически 700 лет. Количество мастеров меча, поглощенных Энвидией, исчислялось сотнями, а накопленные ею эго и остатки воспоминаний достигли предела насыщения. Итак, она создала меня, намереваясь изолировать ненужные человеческие отбросы вне своего тела. Это было ужасно. Слушая слова Крауда, 4 людей замерли на своих местах, словно статуи. Побледнела даже Вероника, детству которой никто бы не позавидовал. Крауд не был человеком. Он был создан по необходимости и иногда использовался для выполнения той или иной задачи. Проще говоря, он был инструментом, лишенным своего собственного эго и эмоций. Крауд фон Андрас, переборов тошнотворное чувство и глядя в глаза императору, произнес Теодор, если это так, почему ты стал императором? Энвидия использовала север исключительно как поле, на котором велись бесконечные войны Андраса против Милтора, что позволяло получать все новых и новых мастеров меча. Империя Андрас представляла собой место, где лояльность никак не вознаграждалась, а патриотизм представлял собой лишь самообман. И Крауд был пережитком всего этого. За долгие годы существования в нем попросту не могли не зародиться ненависть и чувство обиды. Крауд имел право ненавидеть империю Андрас больше, чем кто-либо другой. Вместо того, чтобы защищать ее, не было бы ничего странного в том, если бы он пытался ее уничтожить. Однажды я решил, если наступит день, когда мой меч обретет свободу, я лично уничтожу ее. Так почему ты не сделал этого? Читался немой вопрос в глазах Теодора. 200 лет, произнес Крауд голосом, который казался уже не просто уставшим, а по-настоящему старческим. Через 200 лет гнев, кипящий внутри меня, остыл, а ненависть утратила свою остроту. Я наблюдал за людьми, которые ничего не знали, воспитывал учеников, которые ничего не ведали, и сражался с врагами, которые ни о чем не догадывались. Итак, я понял, что моя ненависть направлена не в ту сторону. Возможно, смерти всех этих людей и были трагичными, но души рыцарей, спящие внутри Крауда, посвятили себя служению империи. Они с самого детства были верны своей стране, оттачивали владение мечом и завоевывали уважение других. Крауд не знал, что представляет собой Милтор, но эти люди по-своему любили Андраса и были верны ему. И вот, когда гнев и ненависть Крауда рассеялись, он осознал то, чего хочет на самом деле. Рой надеялся, что никто в его родном городе больше не умрет от голода. Диксин молился о том, чтобы когда-нибудь в этой стране был слышен счастливый детский смех. Карлос хотел, чтобы Великая Империя существовала вечно. Именно от них я получил свою жизнь. Вот почему я понял, что хочу сохранить Андрас.